Тревожен Петербург. Весной будет война. Тысячи уст твердят. Чинят, снаряжают корабли, муштруют пехоту. Кого бить? Слышно, испанцев или датчан? Царица, ни с кем не советуясь, подарила будущему зятю 200 000 на войско. Формировать в России цель — отбирать у Дании Шлезвиг. Секрета в том нет. Напротив, самодержица признала публично, удивив сим актом двор и дипломатов. Датский посол Вестфален, придя в совершенный ужас, предупредил об угрозе короля Фредерика и прибавил: «Екатерина располагает государством, как изношенными туфлями». Светлейший глотал валерьянку. Новый кунштюк. Галштинец отступался уже, готов был компенсацию взять за Шлезвиг. Вожжа под хвост. Если добывать этот клочок земли для герцога, то путем дипломатическим. Так заповедал покойный царь. Изволь, матушка, объясниться. «Француз забегал тут», — сказала царица самодовольно. «Я задала моцион». «Поди, на Аркане приведет жениха», — ответил князь, потешаясь. «Забегал», — повторила упрямо. Усмешка князя погасла. «Воля твоя, мать!» И я подтолкну. За дверь выйдя, рассмеялся. К компредону отправился сам. Остраск, пожалуй, на пользу. Авось скорее конец канители, а то ведь обрыдло. Он туманит насчет жениха. Мы договор мусолим, Катрин бушует. Данилыч нашарил в кармане часы. С компасом и странами света подарок Петра. Маркиз отобедал, пьет чекулат. И точно, в нос шибануло от душистого напитка, сдобренного ванилью. Компредон ютился в кресле, накрытый по шею лисьей шкурой, простужен, устал, изнемогает от пустых словопрений. «Ваши вельможи, Остерман скользок, как угорь, сочиняет фальшивые болезни, ваша подозрительность, я подам в отставку, мой принц». Вот бы славно! Зачем же? Солдаты ждут сигнала, что на Пиренеях не все зависит от нас. Франция в одиночку, без Англии, не ввяжется в драку. Из-за безделицы. Остерман тоже считает, тревога напрасная. Похоже, трубят отбой. «Была почта вчера», — и француз выпростал руки, смущенно развел. «Ничего, маркиз, не стреляют?» «Живите мирно. Ее величество подпишет договор немедленно, если...» «Вы поняли меня? Я буду счастлив вместе с вами поздравить новобрачных». «Взаимно, мой принц, но его величество пока не изъявил намерения. Я уж осмеливался предложить молодого человека из его семьи, который в случае бездетности монарха займет престол», — вставил князь. «Гадательно. Короля, дорогой маркиз, короля». «Вправе ли я обещать, мой принц, в моем положении я могу лишь надеяться?» «У меня нет надежды, маркиз». Зря трудился царь, вырезая на кости личико маленького Людовика, зря послал ему токарный станок создания искусника Нартова. В яму, небось, скинули подарок. Царицу до сей поры манит несбыточное. Время покажет ей, а пока, наружно подчиняясь, затягивать переговоры, исправлять пункты трактата, спорить, тактика, объединившая почти всех вельмож, старых и младших. Данилыч, ярый защитник самодержавия, с болью в душе участвует в сей безмолвной обструкции, немыслимой при великом Петре. Нет, не посватался Людовик. Стороной выясняется, ему подыскали невесту в Англии для упрочения альянса. Но строгие нравы у британцев щелкнули по носу. За иноверного принцесса Уэльская не выйдет. Французские министры совещаются. Дочь Петра неудобна. Королева нужна скромная, безвольная, от государственных дел далекая. Елизавета такой не будет. Лучше взять из малых княжеств. Итальянку, немку. Придворные в ажитации держат пари. В том же апреле Куракин уже отписал в Петербург, жених ускользнул окончательно. Обвенчают, будто назло, с полькой. Мария Лещинская, дочь бывшего короля Станислава, посажен был на трон Карлом XII, изгнан из Польши, с почетом принят во Франции. «Не прощу французам», — гневается Екатерина. Данилыч ликует. «Говорил я, матушка! Компридон, разбойник, разбойник! Прочь его! Смотреть не хочу! Раус!» «Горячишься! От этого кровь густеет! Пускай живет, мы с ним по-хорошему, чтобы австриец не задавался, сговорчивей станет. Титул твой заставим же признать. Цесарь — давний друг, лучше двух западных. Россия в том утверждается. Утихла бы царица, о мире пеклась бы, а ее все в поход влечет. Теперь помогать Галштинцу Австрия его претензии на Шлезвиг подпирает. Репнину, отбывающему в Ригу, высочайше указано запасти в магазинах продовольствия для нужды военной на 2 года. Апраксину комплектовать команды линейных кораблей и харч иметь на месяцы плавания, очевидно, дальнего. Считают, что правление женщины непременно слабое. Я докажу, что это не так. Слова Екатерины обращены ко всей Европе. Их разносит посольская почта. Из досье министров они попадают в газеты. На Балтике пахнет войной. Герцог Голштинский, драгоценный жених, союзник, наконец, осчастливлен. 20 мая грянула, салютами сотрясая Питер, высочайшая свадьба. Данилыч охрип, по обязанности горланя тосты. На Анну не смотрел, взгляд царевны был укором. Теперь нам лучшее время есть, чтобы шведы свои потерянные земли паки возвратили. Канцелярист, близоруко водя носом по бумаге, читал проект Бассевича, доставленный курьером из Копенгагена. Раздобыл и перевел русский посол Михаил Бестужев. В датском министерстве есть у него наймит, снабжает секретами. Очень кстати присылка. Светлейший и Остерман, слушая чтение, кивали понимающе и мрачнели. Стало быть, заговор против России. Бассевич, первый министр Голштинца, стакнулся с Данией. К тому шло, писал же Бестужев, отступного просит Карл Фридрих у противников. Денег датских, английских взамен Шлезвига. Боится воевать. «Двурушники!» — бросил князь и выбранился длинно, смачно. Из остывшего камина пахнет золой, пятна пролитых чернил на полу. В окне нет стекла, чиновники подрались, выбили, нанесло комаров. Тоскливо у Астермана, что дома, то и здесь, в иностранной коллегии. Президент оцепенел в кресле, будто забылся. Данилыча подмывает гаркнуть в ухо, завешенное толстой завесой парика, растолкать. «Козырь у нас, экселленс!» Политесы прочь, огласить цидулу Бассевича перед царицей и сенаторами, изобличить голштинцев, показать, какова их политика. Мнется Остерман, шевелит губами, приник к столу, царапает ногтем шершавое сукно. Захрипели часы, прерывая свой бег, намерены бить. Торопится время. И словно рубеж некий одолевают под звон иноземного механизма, после чего надо принять решение немедленно. У вице-канцлера тоже сипело и клокотало внутри, прежде чем изрек с горькой гримасой: «Это нельзя так! Катастроф!» Поднял руки с ужасом, словно чудище стоглавое. «Андрей Иванович, — сказал князь с нервным смешком, — потолок, что ли, обрушится во дворце? Откроем правду царицы». «Правду? Правду?» Начертил что-то ногтем на шершавом сукне, разгладил и снова начертил. «Сколько есть человек, столько правда. Правда, как порох, бывает. Пуф!» «Ох, бережет себя! Его-то порохом не опалит, за версту обойдет лукавец. Боязно, вдруг рассердит самодержицу. Взрывчатые известия». «Не пойдешь со мной, Андрей Иванович? Я пойду к ней. Скажу, хоронится Остерман. Сама позовет тебя». Заспорили. Стонал вице-канцлер, остерегал, прогневается ее величество. «Да не на галштинцев, на нас». Поверить в изменческий их поступок ей трудно. Письмо Бассевича поберечь пока. Пригодится. Имеется прожект шведского посла. С ним же переговоры, ему и ответ обдумать. «Мало, Андрей Иванович, ударить, чтобы всю машинацию искромсать, но не прутиком. Саблей, фельдмаршал! Воля твоя, пойду один». Сдался вестфалец с видом мученика. Данилыч вскочил, в порыве благодарности обещал ему ящик венгерского вина, поехал к царице, известил сенаторов собраться завтра в 4 пополудни. Выбрал для консилии кафтан гвардейских цветов, зеленый с красным. Предстоит сражение. Задачу онова светлейший определил двойную. Шведские условия отвергнуть, галштинцев привесть в конфуз. Зловредное их влияние на царицу, если не снять, то умолить хотя бы, изобличив Бассевича. Оказия драгоценная, покарает неразлучный, если он, комрад его, не убережет государство от врага. Деревья перед летним дворцом разрослись, ветви гнулись от гнезд, пернатые любимцы Екатерины кормили птенцов, птичья музыка вторглась в зеленую гостиную, где расселись вельможи, и кабинет-секретарь Макаров, силясь перекричать ее, срывался на крик. Императрица появилась в черном, с тонкой ниткой жемчуга, взгляд ее блуждал среди раритетов на полках, окаменелостей, раковин, древней посуды. Казалось, слушает птиц. Сперва недоумение обозначилось на ее лице, затем неудовольствие. Макаров дочитал шведский прожект договора. «Эй, что они думают?» — спросила она резко, схватила нитку, натянула ее. «Мы дураки? Моя Рига, Митау, Курланд! Думают, я слабая женщина, я согласна? Нет, нет!» И крепкое царское словцо слетело с ее уст. «Император проклянет нас!» Затем под нескончаемый птичий грай раскрылись козни Бассевича. Данилыч, не спускавший глаз с владычицы, увидел боль, обиду и пожалел ее. Она протянула руку: «Дай сюда!» Взяла бумагу, впилась в нее, зачем-то посмотрела на свет, вернула Макарову. «Враки это! Англичане это! Против герцога!» Остерман собрался что-то сказать, закашлялся. Светлейший опередил его. «Бестужев честно служит твоему величеству». Вниманием не удостоила, обернулась к вице-канцлеру. Тот отдышался, зашамкал наигранно старчески болезненно. Можно предполагать и так. Фальшивка. Как вы изволили заметить, ваше величество? Утешил хитрец. Конечно. Аглицкая проделка, решила она и бросила светлейшему безмолвный упрек. Удалилась высокомерно, едва кивнув.